тому времени, как вернулся Себастьян, все приготовленное было разложено по трансфигурированной посуде и составлено в приемы пищи по 6 блюд в каждом с соответствующими напитками, за которыми пришлось мотаться на Серебряную аллею, заодно и мини-бар пополнил, и приборами, все по этикету. Да-да, прошлый Снейп неплохо знал его, хоть и не собирался демонстрировать, считая лишней тратой времени. Нынешний Северус был с ним солидарен, но так резко выражать свое мнение, идущее вразрез с общественным, не собирался. Он спокойный, он потерпит. Забрав у Сыча посылку от гоблинов, Снейп принялся за составление письма, усиленно подражая почерку прошлого Снейпа, а Себастьян мгновенно скрылся, не желая находиться в одной комнате с угрожающе каркнувшим вороном. «Здравствуй, Нарси. Получив твое письмо, был изрядно удивлен, а еще больше удивился, увидев плату за зелье. Мой тебе совет, никогда не демонстрируй сомнительным типам вроде меня свою заинтересованность в их услугах. Твое счастье, что я достаточно благоразумен и понимаю, что если я решу воспользоваться твоей ситуацией, то, когда вы с Люциусом придете в себя, мне придется туго. Для устранения всех недоразумений прилагаю справку от гоблинов о том, что твой жемчуг был перенесен в твой же личный сейф. На всякий случай прикладываю шкатулку для связи с Гринготтсом. Очень тебя прошу, не спались. На случай, если все-таки спалишься, прикладываю энную сумму золотом. Отдашь потом. 2 комплекта черных шариков в мешочке, артефакты стазиса. Понимая твое состояние, я и не надеюсь, что ты их опознаешь. Разместить по углам конюшни и Люциусова курятника и активировать, подав немного энергии. Я охотно верю, что у вас такие имеются, но сомневаюсь, что хранятся они в Мэнере. Также искренне я сомневаюсь в твоих кулинарных способностях, поэтому присылаю комплект блюд для тебя и Драка. И не надо так недоуменно смотреть на баночки, это мелкому. Там подписано, что с чем. 3 таких порций хватает на сутки. Запивать водой или молоком, если ты его достанешь. Исключи из меню Драка успокоительное и укрепляющее. Все уже добавлено в пюре. На всякий случай добавляю к посылке книги с кулинарными и бытовыми заклинаниями. Их тоже потом вернешь, они еще мамины. П.С. Да, верни мне мои шкатулки для зелий. Они, знаешь ли, не бесконечны и стоят немало. Особенно если, как я, заказывать у мастера-артефактора. Мерлин, я отправляю в шкатулках для зелий еду. До чего я докатился. П.П.С. И не пытайся потом заявить, что этой помощью я отрабатываю долг вашей семейке. Я считаю, что выплатил его, когда в течение 6 месяцев варил тебе зелья и не отходил от тебя во время твоей беременности. Ну вот, я очень сомневаюсь, что после этого письма Нарси продолжит страдать и хандрить, пробормотал маг, аккуратно помещая все приготовленное в расширение ошейника ворона. Скорее, она искренне захочет меня отправить обратно на тот свет, и здесь Авроры мне на руку. Глава 14. О, это прекрасное слово, шоппинг. Новый день Северус встретил в замечательном настроении. Теперь, когда он привел себя в порядок, можно было заняться приведением в порядок и гардероба, да и не только его. Гоблинский кошель, привязанный к расчетному счету, насчитывавшему более 20 тысяч галеонов, жег карман. Слегка портило настроение беспокойство за блондинистое семейство, но принц решительно отбросил все переживания, и без него разберутся, особенно если сработает его экспериментальное зелье от драконьей оспы. После легкого завтрака Снейп снял личину и отправился подбирать брючки под сумочку, а блузку под ноготочки. Критически оглядев полученный результат, остался доволен и задерживаться не стал, с помощью сложного заклинания накинул иллюзию, меняющую черты лица, замкнул защитные контуры вокруг дома и с тихим хлопком исчез. Короткая аппарация, и маг быстро отходит в тень высокого мрачного дома, покидая рунный круг, единственное место, куда можно аппарировать на темной аллее. 3 минут хватило Северусу, чтобы добраться до неприметной лавочки, расположенной на первом этаже дома неподалеку. Шагнув в мрачное помещение, Снейп автоматически прошептал 3 сканирующих заклинания и зорко огляделся. Подобная паранойя на темной аллее только поощрялась, поэтому едва ли за подобную проверку на мага кто-то обиделся бы. Гоминум Ревелия показала, что во всем доме находится только один маг. Кивнув самому себе, Снейп 3 задел сигнальные чары над прилавком. Простенький шифр, установленный отцом его однокурсника, которому принадлежала лавка. 3 сигнала, покупка или заказ палочки, 2 ремонт, 1 покупка сопутствующих товаров. К магам, которые не заметили или грубо нарушили сигналку, Амадей Блишвик даже не выходил. Этот человек, казалось, жил в своем собственном мире. Каждый раз, когда Снейп, и не только он, его видел, он удивлялся, как мастер умудрился попасть на Слизерин, когда ему самое место на Равенкла. Но, вспомнив фирменный прищур старого мага, виденный однажды украдкой, Северус всякий раз выбрасывал эту мысль из головы как совершенно несостоятельную. Артефактор был тем еще лисом. Но тот факт, что большая часть знакомых Блишвика долгие годы считала его рассеянным чудаком, оставался фактом. Некоторые даже сравнивали Амадея с Оливандером. Да, с первого взгляда они были похожи, два искренне увлеченных созданием волшебных палочек мага. Но было и существенное различие, что бы там ни говорил Гаррик про искусство, его главной целью было получение денег. Вы скажете, что это не слишком реально, при цене в 11 галеонов за палочку состояние не сколотишь. Почему же Элливандер, слывущий единственным, а потому лучшим изготовителем волшебных палочек Британии, не поднял цену? Все дело в политике министерства, которая, в свою очередь, была последствием принципов работы Гринготтса. Согласно внутренним правилам банка, каждый разумный, пришедший обменять фунты на галеоны, занимал определенное место в общем рейтинге, в соответствии с которым и вычислялся годовой лимит по конвертации валюты. Система была разработана для обеспечения стабильности магической экономики и прекрасно действовала уже больше сотни лет. Понятно, что маглорожденные были в ней низшим звеном, и перевод более 1000 фунтов в год им не светил. А если уж говорить о сиротах, разумеется, с такими суммами покупка даже поделки Оливандера, реально стоившей не менее 100 галеонов, стало бы непосильной для большей части пришедших в магический мир маглокровок. Министерство решило эту проблему своеобразно, убив двух зайцев одним заклинанием. Оно просто стало доплачивать большую часть реальной стоимости артефакта и предоставлять всевозможные скидки и льготы единственному мастеру, с которым смогло договориться. Взамен Оливандер ставил на палочки чары надзора и контроля и ограничивающие заклинания, которые искусственно уменьшали проводимость артефакта. К тому же использование только двух универсальных начинок, сердечной жилы дракона и волоса единорога, тоже не давало большей части магов добиться полной совместимости с палочкой. Разумеется, бравада насчет использования третьего компонента, пера феникса, была не более чем бравадой. Во-первых, этот ингредиент был невероятно дорог, а во-вторых, настолько же капризен. Палочки темного лорда и Гарри Поттера были редчайшим исключением и индивидуальным заказом, над которым Гаррик, как теперь понимал Снейп, работал не один год. Работы Блишвика значительно отличались от поделок Оливандера. В первую очередь тем, что для их создания маг использовал особый транс, в котором он лучше понимал ингредиенты, видел их особенности и мог соединять в одном артефакте. В течение года Амадей собирал самые разнообразные ингредиенты и раз в год, на Имболк, он погружался в транс, создавая за одни сутки до 50 палочек, каждая из которых была произведением искусства и могла содержать до 12 компонентов. Среди определенного круга магов считалось традицией примерно через неделю после праздника зайти к Блишвику и попробовать подобрать себе палочку, а если она уже была, то привести друга. В этом году принц опоздал, праздник был 2 недели назад, но чем Мордрит не шутит, пока Мерлин спит. 3 года назад с ней посюда привел Малфой, но, помнится, ни одна палочка его не выбрала. Может, повезет сейчас, эта мысль закончила размышление мага, и он переключил внимание на появившегося в дверях смежного помещения хозяина лавки. «Добрый день, сэр», — протянул мастер, с некоторым удивлением оглядывая посетителя. Снейп на секунду напрягся, но узнавание в глазах мага так и не мелькнуло, поэтому он позволил себе расслабиться. «Добрый день, мастер», — кивнул Северус, не реагируя на многозначительную паузу в конце обращения. «Один мой знакомый посоветовал мне зайти к вам сегодня. И кто же, если не секрет, Снейп?» Вот как, птичьим движением склонил голову на плечо Амадей. «А что же он сам не заходит? У него дела. Обещал появиться 3 дня. Что ж, буду ждать. Надеюсь, процедуру вы знаете?» «Разумеется», — кивнул Северус, подписывая поданный контракт, стараясь, чтобы большую часть энергетического оттиска сделала родовая магия принцев. Следом Амадей поставил свою подпись, а затем передал Зельевару небольшой накопитель. Стоило магу подать в него немного энергии, прозрачный камень начал темнеть. Слегка подправив потоки из своей ауры, Снейк направил в накопитель только магию рода принц вперемешку со своей личной магией. Всего через 2 минуты кристалл нагрелся, и Северус передал его магу. Тот, не говоря ни слова, вышел из помещения, чтобы вернуться через 5 минут, держа в руках длинную черную шкатулку. «Моя старая работа», со странной горькой полуулыбкой, от которой у Снейпа мурашки побежали по коже, протянула Мадей. Так рвалась к новому хозяину, что чуть не опрокинула стеллаж. Северус неопределенно хмыкнул и открыл поданную шкатулку, чтобы тут же восхищенно вздохнуть от восторга. Палочка действительно была прекрасна. Узорчатая рукоять, длинная древка из другого материала, тонко выписанные руны, красный лак, а в навершии рукояти – искусно выточенный цветок мандрагоры, охватывающий полураскрывшимися лепестками большой почти черный рубин. Рукоять из кедра, древка из вяза, а цветок в навершии из бузины. Накопитель из рубина, а внутри – коготь и чешуя дракона, прокомментировал мастер с затаенной гордостью. Бузина – своенравие и гордость, вяз – достоинство, ловкость и элегантность, а кедр – проницательность и целеустремленность. Рубин, как считали древние, застывшая кровь дракона, закаленная в его же пламени. Жажда власти – огонь в крови. Ну а сердцевина означает жесткость, некоторую кровожадность и магическую мощь. Северус ничего не ответил, а только аккуратно вынул палочку из креплений. Взмах, и полутемное помещение расцветило облако алых и черных искр, вырвавшихся из палочки. Еще раз взмахнув ей, словно по наитию, принц заставил искры собраться в шар и спаяться в одно целое. На подставленную ладонь упал странного вида кристалл, который, казалось, испускал красное свечение и одновременно втягивал в себя тьму. «Потрясающе!» – задумчиво протянул Блишвик. «Собрать первое колдовство палочки редко кому удается. И как оно используется?» – с интересом спросил Снейп. «Никто не знает», – мечтательно улыбнулся мастер в ответ на поднятую бровь. «Неожиданно», – хмыкнул в ответ маг. «Можно в комплект набор по уходу и крепление с расширением пространства?» «Разумеется», – кивнула Мадей и достала из одного из шкафчиков небольшой сверток, на который сверху положил браслет из алой кожи дракона, покрытый рунами. «С вас 723 галеона». Снейк молча заверил оттиском магии чек на соответствующую сумму, вежливо распрощался с мастером и отправился дальше по темной аллее. Гардероб все же следовало обновить. Необходимый ему магазинчик располагался в 2 шагах от лавки Блишвика. Встретила его молчаливая ведьма средних лет, за 5 минут сняла мерки и подала каталог, в котором любой клиент сам мог составить себе необходимое количество комплектов одежды. Особенностью ателье Карингтонника являлся огромный ассортимент разнообразных материалов, из которых клиент мог сконструировать самостоятельно или с помощью продавца полноценный гардероб. Кроме того, ателье продавало не только одежду, но и обувь, ремни, перчатки и множество других самых разнообразных аксессуаров. К тому же Карингтонника предоставлял услуги мастера-артефактора, специализирующегося на создании и зачаровании одежды. Такое обилие возможностей, а также постоянная молчаливость относительно предпочтений, вкусов, имен и лиц клиентов сделали ателье достаточно популярным среди определенных кругов магического Лондона. Но был у широкого ассортимента услуг и товаров существенный минус. Большая часть материалов, рунных вышивок и зачарований была запрещена в Англии. Именно поэтому лавка располагалась на темной аллее и никому не продавала свои каталоги. Вытащил себя из ателье принц с трудом, с очень большим трудом. Со вздохом заверив внушительный счет, маг покинул здание. Больше здесь его ничего не держало. На очереди была серебряная аллея. В прошлый раз Северус лишь мельком осмотрел ее, зная, что денег немного, но сейчас сам Мерлин велел скупить все, что понравится. Начал маг с лавочки под названием «Каллиграфические и художественные принадлежности мастера Кло», которые в подметке не годились магазинчики маэстро Писсера, расположенные в Хаксмиде и на Косой Аллее. Все дело заключалось в том, что с ней побожал каллиграфию, искренне и неудержимо. Помнится, еще в том мире подруга не раз просила завещать ей его тетради с упражнениями по каллиграфии. Поэтому ужасный почерк предшественника искренне мага возмутил. Да, он был разборчив, в зельеварении неразборчивый почерк, прямой путь на больничную койку, но и только. Где изящество, где наклон, нажим, с ней писал пером будто маркером. Возможно, это было связано с жалкими художественными свойствами самых дешевых пищих перьев, которые приобретал Северус. Но сейчас позволить себе оставить все как есть волшебник не мог. Из магазинчика принц вышел через 1.5 часа, довольный до невозможности. До дверей мага провожал владелец лавки, искренне зауважавший придирчивого клиента, который потратил большую часть времени на отбор двух держателей и всего десятка металлических перьев пяти видов. Зато выбрано было лучшее из предложенного. То же относилось и к десяти стопкам пергамента и бумаги разных видов, бесконечной тетради для записей, которую Снейп собирался использовать вместо закончившегося журнала Зельевара, и толстому сборнику с разнообразными заклинаниями, облегчающими работу и художникам, и каллиграфам. Последним и самым дорогим приобретением или, вернее, заказом была заготовка под богато украшенную книгу громадных размеров. Еще в прошлой жизни Северус мечтал вручную переписать бессмертного хоббита Толкиена. Сейчас у него появился шанс реализовать мечту, но маг отдал предпочтение другой работе. Еще перед отбытием из Хогвартса наставник сделал ему поистине королевский подарок. Дракон просто скопировал в память ученика полный текст устава Хогвартса. Вот его маг и собирался перенести на бумагу. Почему Снейп считал этот подарок королевским? Дело в том, что любой, открывший устав Хогвартса, видел в нем только то, что касалось его непосредственно. То есть Снейп мог прочитать про свои права и обязанности, про обязанности и права директора в отношении него, а вот права директора относительно учеников – никак. А ведь в уставе были прописаны нюансы не только директорского, профессорского, деканского и ученического статусов. При основателях штат Хогвартса был куда шире, и попечительский совет туда тоже входил. Это было неплохим аргументом в пользу Снейпа при предстоящем разговоре с кем-нибудь из совета лордов. Тем более, сам Хагвариан Ирелион, как хранитель школы, дал согласие на то, чтобы показать полный устав нескольким надежным лицам, которые могут повлиять на ситуацию. И сейчас задачей Снейпа было перенести огромный объем текста на бумагу. Взамен традиционного пергамента было решено использовать качественную бумагу. Тут выбор был невелик, зато при закупке красок для миниатюр, иллюстраций и узоров принц развернулся вовсю, как и при заказе зачарованных кистей для них. Внеся предоплату, маг перенес покупки в карман с незримым расширением, сердечно попрощался с хозяином лавочки и отправился дальше гулять по Серебряной аллее. Следующим магазинчиком, куда завернул Северус, была лавка с разнообразными духами и эфирными маслами. Запах решает многое и может стать тем, что выдаст его. Решив заранее подстраховаться, принц приобрел два небольших артефакта в виде булавок с навершиями из крупных полых рубина и сапфира, которые заглушали естественный запах мага, взамен распространяя ароматы залитого внутрь камня вещества. Приложив к выбранным артефактам ароматы меда, можжевельника, кедра, вереска, сосны, гвоздики и каталог, чтобы потом заказать тот же комплект с другими запахами для Снейпа, Северус оплатил заказ и отправился в близлежащее кафе. После плотного обеда, решив напоследок побродить по улочкам Лондона, Снейп попробовал аккуратно активировать телепатию. Переждав привычный приступ головной боли, он с интересом принялся вслушиваться в мысли окружающих его прохожих. Словно обухом по голове ударили мысли прошедшей мимо группы молодых ведьмочек. Его сочли привлекательным. Для обоих Северусов подобные мысли от противоположного пола были чем-то максимально странным. Сейчас волшебник как никогда благодарил провидение за так и не восстановившиеся мимические мышцы. Еще через 5 минут он понял, что очень вовремя включил телепатию. Ему удалось засечь 3 следующих за ним магов жуликоватого вида. Демонстративно перенесясь в улочку неподалеку от театральной лавочки, принц быстро выговорил окончание длинной фразы, начатой ровно за секунду до невербального переноса. По виску скатилась капля пота. Да уж, удерживать 2 мощных заклинания, одно из которых невербальное, не самое легкое дело. Палочка слегка подрагивала в руке. Несмотря на вроде бы опытность и магическую мощь, это было первое столкновение с реальным противником, поэтому легкой паники избежать не удалось. Быстро наложив на себя комплекс чар, заклинания невидимости, тихого шага, избавления от запаха, скрывающие от следящих заклинаний, принц отшагнул к стене. Вовремя, неподалеку от места появления Северуса аппарировал, оглядываясь, заросший маг. Бросив небрежно гоминум ревелия, он раздраженно сплюнул и попробовал найти след от следующей аппарации жертвы, но Снейп не дал ему завершить заклинание, оглушив ступифаим, связав и накрыв дизиллюминационным. Буквально через 5 секунд 5 метрами левее от предыдущего мага появился второй. Уже отработанным способом упаковав его, Северус приготовился встречать следующего преследователя, не разрешая себе заранее расслабиться. Как показала дальнейшая минута, сделал он это не зря. Третий волшебник, появившись, сразу же отскочил в сторону и по-звериному принюхался. Он точно не был оборотнем, иначе принц не уловил бы его мысли телепатией, но что-то от животного в нем было, хотя бы корка грязи, покрывающая худое тело. От первых двух ступифаев противник ловко уклонился, но последнее оглушающее из цепочки заклинаний все же задело его. После этого Снейпу не составило труда упаковать третьего преследователя так же легко, как первых двух. Больше никого, как и ожидалось, не было. Сложное заклинание, распространенное среди пожирателей смерти, надежно блокировало как след самого аппарировавшего мага, так и все аналогичные следы вокруг него в радиусе 5 метров ровно через 10 секунд после его перемещения. Как Северус и предполагал, если еще кто-то кроме этих трех и был, он не успел считать направление для аппараций. Окинув задумчивым взглядом три пованивающие тушки, волшебник кинул в каждого из них диагностирующие, определяющие наличие артефактов. Но маги были пусты, только выгоревшие бросовые защитные амулеты, не выдержавшие даже одного сильного ступифая, и низкокачественные палочки. Видимо, опытные понимали риск, на который шли, поэтому ничего дорогого с собой и не брали. Даже наводящих маячков не было. Что ж, ему же легче. Залив в глотки тушкам напиток живой смерти, принц по одному перенес их в свой дом. Получаса ему хватило, чтобы создать в лаборатории еще одну дверь и вырыть приличных размеров погреб. Еще полчаса, и помещение было укреплено и защищено не хуже Фортнокса. Осталось лишь трансфигурировать из извлеченной земли решетки и короткие топчаны, и темница готова. Поморщившись и наложив очищающие на неподвижные тела, маг разместил их в тесных одиночных камерах и добавил по несколько разноплановых запирающих и блокирующих на двери. Сейчас у него не было ни времени, ни сил разбираться с внезапно подвернувшимся подопытным материалом, но завтра можно было потренировать на них менталистику. А после этого, в зависимости от результатов и действия некоторых зелий испытать. С этими мыслями с ней подправился спать. Глава 15. Письма. Проснулся Северус в 4 часа утра. Как несложно догадаться, причиной этому был громкий стук в зачарованное на неразбиваемость стекло. Продрав глаза, Зельевар быстро накинул маскировку, благо снаружи вместо его отремонтированного домика через окна видна была полуразвалившаяся хибара без жильцов, и открыл окно, скептически оглядев спальню в поисках предмета, который хотя бы отдаленно напоминал насест. Зависший в воздухе ворон нацелился на плечо так до конца и не проснувшегося Снейпа. Тот только в самый последний момент успел поставить абсолютно гладкий материальный щит поверх тонкой пижамной куртки и через секунду уже ехидно наблюдал за сорвавшимся с импровизированного насеста Киаром. После трех бесплодных попыток тому все-таки удалось угнездиться на скользком щите, с силой сжав его когтями. Проигнорировав укоризненный взгляд наглой птицы, маг пошлепал босыми ногами на первый этаж, небезосновательно ожидая подлянки от нарциссы. Северус предпочел вынимать присланные письма из-под пространства, окружив себя щитами и касаясь корреспонденции только перчатками из драконьей кожи. Предосторожность оказалась не лишней, потому что парочка сглазов, пусть и не направленных, на перчатках осталась. Разумеется, большого вреда они бы не принесли, наверное. Все-таки Блэки есть Блэки. В расширенном пространстве находились три письма, список зелий, две пустых зачарованных шкатулки и фирменный гринготский кошель. Осторожно вскрыв первый опус, принц погрузился в чтение. Тон и почерк нарциссы уже были спокойнее, она многословно благодарила за своевременную помощь и обещала, что если что, то она, ух, разумеется, не в таких выражениях, но смысл был примерно понятен. «Влипнешь, обращайся к нам, если не сможем помочь, то хоть поржем». По скриптумам шел вопрос об адресе того замечательного ресторанчика, где ты приобрел эти изумительные обеды и просьба добавить к зельям побольше той смеси, которая так понравилась Драко. Письмо от Люциуса выдавало его тяжелое состояние, почерк кое-где прыгал, буквы наскакивали друг на друга, а строчки скашивались вниз. На секунду задумавшись, почему Малфой не поправил все заклинанием, Снейп вспомнил, что из-за его восстанавливающего зелья тот уже 2 недели сидит без магии. Люциус в письме тоже благодарил, осторожно интересовался причиной подобной щедрости со стороны старого товарища и просил прислать зелья по списку, добавляя в конце, что возврат денег, отправленных нарциссе, и плата за остальные зелья в гоблинском кошеле. Хмыкнув, Северус открыл кошель и взглянул на подкладку. На небольшой кожаной нашивке виднелась надпись 20 000 галеонов. Не слабо, пробормотал маг, очень не слабо. На эту сумму в магловском мире можно было приобрести небольшую квартиру, а в магическом это, пожалуй, тянуло на участок с домом. Пусть участок без источника магии в какой-нибудь глухомане, а дом построен своими силами, но для СНИИ по двухлетней давности это стало бы целым состоянием. Еще раз хмыкнув, Северус спрятал кошель и взялся за третье письмо. Абрахас многословно благодарил и ненавязчиво интересовался составом зелья, вытащившего его с того света. Но самым главным было то, что Абрахас подтверждал долг жизни рода Малфой перед Северусом Тобиасом Снейпом. Увидев эти строки, принц тихо порадовался, что успел закрепить и привязать к себе этот псевдоним несложным ритуалом еще в Гринготтсе. Вчитавшись в список, Снейп определил, что большая часть зелий у него уже есть, а оставшиеся можно сварить в течение часа, и прямым ходом отправился в лабораторию. Три котла на огонь, в один быстро порезать корень мандрагоры, в другой настойку златоцветника, в третий 7 семян магического лимона и 8 помешиваний восьмерками против часовой стрелки. Туда засыпать, там помешать. Через 2 часа с зельями было закончено, и Снейп переместился на кухню. Варить ту смесь, которая так понравилась Дракаи, как подозревал Северус, не только ему. Через полчаса перед зельеваром стояли 3 трехлитровые банки. Одна с куриным филе, другая со смесью индейки и картофельного пюре, третья с овощной смесью. Не забыть добавить легкое успокоительное и укрепляющее, и вкус детства готов. Пока готовилось пюре, зелья успели настояться, и Снейпу осталось только разлить их по флаконам, запечатать перстнем мастера и добавить к почти собранному заказу. Наложив на шкатулку стазис, маг принялся за составление письма. Немного поработав над почерком, принц смог улучшить его, оставив узнаваемые черты, но всю картину сделав более изящной. Легкий наклон влево, чередование тонких и толстых линий и никакой плавности, только углы. Чем-то теперь почерк Северуса напоминал готический, но написанный узким ширококоничным пером. Осталось только поработать над подписью, но это всегда успеется. Растормошив пригревшегося и уснувшего ворона, Снейк переложил в расширение его ошейника шкатулку и письмо и выбросил в окошко вознамерившуюся опять впасть в дрему наглую птицу. Как только черные крылья ворона исчезли из виду, а хриплое, откровенно матерное карканье затихло, в гостиной с самым независимым видом материализовался Себастьян и сбросил на стол ежедневный пророк и вестник зельевара. Ничего интересного ни в одном из изданий Северус не нашел, кроме как даты следующей международной конференции по зельеварению. Она обещала проходить в течение недели в начале апреля в Палермо. Поставив в памяти отметку, Снейп уже было решил отложить вестник зельевара, за который он взялся после прочтения пророка, но его глаза зацепились за неброский заголовок. Прежде всего привлек внимание лаконичный и чересчур официальный слог рекламного проспекта, больше соответствующий коммерческим предложениям 21-го, но никак не 20-го века. На фоне кричащих и мельтешащих рисунков, рекламирующих самопомешивающиеся котлы, магазины ингредиентов и прочее, он выглядел странно, чем и зацепил внимание зельевара. Миланский госпиталь имени С.В. Николаса приглашает всех желающих получить кольцо Колдомедика на месячные интенсивные курсы практической подготовки. Курс бесплатный, для участия вам необходимо сдать теоретический экзамен на выбранную вами ступень. В конце курса глава госпиталя проведет полноценные экзамены на основе его, с учетом ваших успехов на протяжении курса, официально вручит вам кольцо Колдомедика. Спешите записаться на март. Набирается 3 группы по 12 человек, запись до 28 февраля включительно. Знание итальянского или наличие артефакта переводчика обязательно. Теперь понятно, на что я потрачу март, пробормотал маг, откладывая журнал в сторону. Его ждали зелья. Как только большие часы в холле Малфой Мэнора, которые лишь чудом и десятком защитных заклинаний остались целыми, пробили 7 раз, все семейство собралось за небольшим овальным столом в гостиной закрытого крыла особняка. Абрахас был довольно бледен и хмур, заметно было, как аккуратно он двигается, стараясь, чтобы даже нежный шелк домашней мантии как можно меньше касался только избавленной от безобразных язв кожи. На фоне отца Люциус выглядел почти здоровым, если не приглядываться к нежной мраморной коже, с которой в некоторых местах еще не сошли шрамы и синяки. Маг кутался в теплую домашнюю мантию и изредка неосознанно пытался спрятать в ней кисти рук, холод Аскабана так просто не отпускает. Также выдавал состояние мага лихорадочный блеск глаз, который Малфой старался прятать от родных. Опытный наблюдатель заключил бы, что сиятельному лорду стыдно, но тут же бы отбросил эту мысль. Все знали, что представители беловолосого семейства отроду не испытывали подобных эмоций. Лучше всех выглядела нарцисса. Во многом это было заслугой Снейпа, который прислал качественные и удивительно сильные косметические зелья. Сейчас женщина внимательно наблюдала за мужем и свекром, про себя одновременно восхищаясь и ужасаясь. С одной стороны, этот завтрак казался ей пиром во время чумы, как будто это не их Мэннер практически полностью разгромлен, сад разорен, слуги разогнаны, а Счит арестованы. С другой стороны, нарциссу восхищала выдержка и невозмутимость старших Малфоев. Блэки бы уже носились по инстанциям, кидаясь проклятиями, постановлениями, вызовами на дуэли и чеками на внушительные суммы. И сейчас нарцисса сомневалась, что бы было эффективнее в такой ситуации. Меньше всех нервничал Драко. Он за обе щеки уминал вкусное пюре из глубокой миски и наотрез отказывался переходить на овсянку. Вскоре его позитивный лепет сделал свое дело, и даже суровый Абрахас, статью и лицом походивший на нормандского воина, невольно улыбнулся, взглянув на внука. На невестку же он кидал удивленные взгляды, глядя, как ловко она управляется с подачей блюд и кормлением сына. Через какое-то время и до Люциуса дошло, что домовики усыплены, а Мэннер как был сверкающим, так и остается, по крайней мере, его закрытая часть. К концу ужина, когда Абрахас обратил внимание на то, что он ест и пьет, и отметил, что вино очень недурно, но такого у них в погребе никогда не было, у мужчин семейства Малфой оформилось вполне обоснованное недоумение. Нарцисса же раскрывать секреты не собиралась. Как бы там ни было, книги Северуса ей действительно очень пригодились. В библиотеке Мэннера таких не было, поэтому возвращать их, пока не выучит все советы и заклинания наизусть, Нарси не планировала. От неудобного вопроса леди Малфой избавила брызнувшие осколками стекло, многоголосый мат со стороны сада и вспышки запоздалых заклинаний. Киар опять прорывался с боем. Усевшись на спинку стула нарциссы, ворон деловито отряхнулся от стеклянного крошева и переступил с лапы на лапу, намекая, что корреспонденцию уже можно забирать. Леди вытащила из расширения письмо, шкатулку с зельями и недоумевающе уставилась на три простецких литровых банки с чем-то непонятным. Ее замешательство разбудило фамильное любопытство Малфоев, и, повинуясь взмаху палочки Люциуса, вся корреспонденция перелетела на его участок стола. «Люци!» — возмущенно вскинулась нарцисса. «Я только прочитаю и все», — мурлыкнул Малфой. «Вслух», — потребовал Абрахас. «Пишу один ответ в целях экономии времени, так как знаю, что вы все равно потом обменяетесь моими опусами», — начал, фыркнув, блондин. «Могу предположить, что сейчас эти строки вслух читает Люциус. Так вот, Малфой, передай жене, что дать контакты того замечательного ресторанчика, где я приобрел эти изумительные обеды, не могу по той простой причине, что приготовил их сам». На этих словах Люциус поперхнулся и автоматически нащупал в кармане безоар. «Скажи, я молодец, что догадался добавить во все завтраки двойную порцию успокоительной добавки». «Ладно, ладно, на этот вопрос можешь не отвечать. Северус, как всегда, неподражаем», — прокомментировала нарцисса. «Нет ни намека ни на вежливость, ни на манеры. Напомни Нарси отдать мне мои книги с кулинарными и бытовыми чарами», — продолжил чтение письма Малфой. «Если не захочет отдавать, добавь, что во второй книге на 142 странице есть копировальные чары». «Вот оно что», — задумчиво протянул Абрахас, глядя в потолок. «Надо поближе познакомиться с этим молодым человеком». «А я тебе давно об этом говорил», — проворчал Люциус, отрываясь от письма. «Там что-то еще есть?» — проигнорировал замечание сына старший блондин. «Да, КХМ. Отцу передай, что зелье от драконьей оспы отличается от обычного только изначально допущенной вариативностью эволюции вируса, также учитывающей мутации разной степени». «Что?» — Люциус с недоумением взглянул на текст. «С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически метафизирующий абстракции, способен опровергнуть тенденции парадоксальных эмоций». Теперь уже настала очередь нарциссы задумчиво тянуть фразу, глядя в потолок. «То есть это расшифровать ты в состоянии, а фразу Северуса нет? Я просто не ожидал от него такой зауми», — попытался оправдаться Люциус. «Обычно он пишет коротко и по делу, на клочках пергамента, на которых с другой стороны какие-то расчеты по зельеварению. Ой, у него почерк изменился, интересно, с чем это связано? Дай-ка сюда, вдруг заинтересовался Абрахас. Так, средний нажим, уверен в себе, но не самоуверен. Строки как под линейку, значит, рассудителен. Небольшой отступ справа, аккуратен, продуман и пунктуален. Наклон влево, тщеславный индивидуалист, любопытный и скрытный. Много острых углов, неуживчивый и эгоистичный. Буквы соединены, что говорит об уравновешенности. Странно, ты ведь говорил, что твой Снейп вспыльчивый и порывистый. Абрахас поднял взгляд на Люциуса, но тот только пожал плечами. Мало ли что успело поменяться, пробормотал он. Знаешь что, сын, задумчиво протянул старший Малфой, а пригласи-ка ты этого юношу к нам. Сейчас, поднял брови Люциус. Ну да, вышли один из портключей, ведущих в это крыло. Посмотрим мы на эту птичку. Птичку, хмыкнула прислушивающаяся к разговору нарцисса. Он змея подколодная, а не птичка. Люциус согласно фыркнул и отправился составлять письмо старому знакомому. Глава 16. Все страньше и страньше. Приглашение от Люциуса застало с ней повразплох. Он никак не ожидал, что сиятельный лорд пригласит его в особняк, буквально находящийся в осаде. Да, у старых семей есть свои секреты, но Зельевар обоснованно сомневался, что Малфои смогут скрыть присутствие в Мэннере постороннего. В любом случае отказываться от приглашения было неприемлемо, но отсрочить его визит на 3 дня было вполне возможно. Написав вежливый ответ, принц отправил бессменного Киара обратно в особняк, а сам вернулся к своему занятию. Еще утром, после того, как отправил зелье в Малфой Мэннер, Северус вспомнил про находящихся в подвале жуликов. Легилименция требовала отработки на магах, поэтому волшебник не стал упускать шанса. Через 3 часа сеанса усиленного мозгокопания было выяснено, что троица зарабатывала незаконным образом уже давно и немало поднаторела в этом. Обычно они сбивали аппарацию ничего не подозревающей жертве, оглушали дезориентированного мага, очищали его карманы и прикладывали облевитом. На Северусе их простая стратегия дала сбой, так как сил 3 не самых сильных магов не хватило, чтобы сбить координаты аппарации, заданные 2 лордом и в принципе не самым слабым магом. Что интересно, знали маги немало. Больше всего с ней позаинтересовала информация о жизни преступной половины магического мира. Решив выписать важные сведения, маг исписал 2 тетради и задумался о приобретении картотеки или об инфокристаллах, куда можно было бы переносить информацию. Такие существовали, но были либо совсем небольшими по объему, либо стоили запредельно, причем и те, и другие были одинаково неудобны в использовании. Закончив с записями, Зельевар вернулся к подопытным. В принципе, избавляться от них принцу было не с руки. Куда эффективнее было понаставить закладок, чем маг и занялся. С первыми 2 проблем не было, они послушно усвоили, что всю любопытную информацию они должны в письменном виде отправлять в сейф Гринготтса номер 143, личный сейф на имя Северуса Снейпа для корреспонденции до востребования, так, чтобы этого никто не заметил. При получении записки с надписью «Вечером» маги должны были дождаться следующего дня и ровно к 7 утра, убедившись в отсутствии слежки, аппарировать в тот тупичок, где волшебник их оглушил. А вот с 3-м магом у Северуса возникли проблемы. Тот, как Зельевар и подозревал, был сыном оборотня и скрипки. В итоге вышел слабенький волшебник с усиленным чутьем, зрением, слухом и реакцией. Природная защита на разуме некого Генри Мура была посильнее некоторых артефактных щитов, поэтому с ним Снейп провозился втрое дольше, чем с предыдущими 2. Закончив, маг наградил подопытных воспоминанием, как они потеряли его на 3-й аппарации и вернулись домой ни с чем. Осталось только наложить на троицу Империус с приказом перенестись на их базу и забыть все, что происходило в доме у Зельевара. Еще раз перепроверив свою работу, маг остался доволен. Напоив пленников антидотом от живой смерти и на всякий случай набрав образцов крови и волос, он выставил их на улицу, а сам отправился обратно в лабораторию, экспериментировать с совмещением своих даров. В магическом мире 2-й дар менталиста, даже очень слабый, считался невероятной удачей. Не из-за возможности читать мысли людей, хотя и из-за этого тоже, а из-за того, что магия разума была идеальным дополнением практически для всех врожденных даров. Возьмем, к примеру, артефакторику. Маг, обладающий этим даром, имеет возможность подстроиться под своеобразный стиль мышления, работы или существования того или иного артефакта или материала. Дальше начинается работа с помощью чар и инструментов, но действует артефактор на ощупь, прислушиваясь к звучанию материалов и выбирая идеальные сочетания. Артефактор менталист же способен не только гораздо быстрее подстроиться, но и уговорить материалы соединиться самым оптимальным способом, не используя ни чары, ни инструменты. Тоже и в зельеварении. Северус сам не замечал, как переставал пользоваться мешалками, ножами и прочей утварью. Как-то ради эксперимента он за 5 минут сварил перечное, просто побросав ингредиенты в котел и уговорив их правильно соединиться. Качество оказалось ничуть не хуже, чем у зелья, сваренного по правилам, но это требовало нереального напряжения, высочайшего контроля и огромного количества магии, поэтому зельевар решил оставить такой способ приготовления на времена, когда он подрастет в менталистике и самоконтроле. Кстати, насчет самоконтроля. Принц с удивлением поймал себя на том, что он напевает что-то себе под нос во время работы. Репертуар был более чем широк, память менталиста позволяла вытаскивать на поверхность слова и мелодии всех слышанных когда-то песен. Как оказалось, голос у Северуса действительно был завораживающий, низкий, глубокий, но не разработанный. Во многом из-за того, что при восстановлении мышц волшебник больше внимания на тело и пальцы обращал, оставив работу над голосом до лучших времен. К тому же сыграло свою роль и то обстоятельство, что с ней бжил один и, соответственно, разговаривал мало и редко. К сожалению, сейчас на вдумчивый уход в мир музыки времени не было, необходимо было подготовиться к визиту в Малфой Мэнор. Первым делом маг отправил Себастьяна в парфюмерный за артефактом и эфирными маслами мяты, мелиссы, полыни и имбиря. К сожалению, за палочкой и гардеробом необходимо было аппарировать на темную аллею, поэтому Снейп, с тоской оторвавшись от котла, собрался, надел строгий сюртук и мантию и переместился. Полумрак лавочки Блишвика, все та же сигналка, все тот же хозяин. «О, Северус!» — птичьим движением склонил голову на плечо Амадей. «Мне сказали, что вы явитесь послезавтра». «Кто сказал?» — невозмутимо осведомился Снейп. «Да так, заходил тут вчера один. Сказал, что вы его сюда направили. А этот, родственничек, у меня экспериментальное зелье рвануло, вот и освободился раньше времени». «Понятно», — хмыкнул мастер. «Снова подписанный контракт, обеспечивающий максимальную безопасность обеим сторонам, сбор энергии, на этот раз личной с примесью энергии снейков, и задумчивый Блишвик, возвращающийся из подвала со шкатулкой в руках. Знаете что, молодой человек, серьезно начал мастер, я не знаю и знать не хочу, что вы пережили за последний год, но вас выбрала одна из палочек моей самой первой партии. Когда мне было 17, я был полон идей и энергии, поэтому решил сделать свой первый рабочий имболк самым запоминающимся». Маг грустно усмехнулся, а Северус ощутил, как по его спине снова пробежали мурашки. «Я решил использовать в ритуале накопители с энергией остальных праздников Колеса Года. В итоге я создал ровно 8 палочек, каждая из которых впитала в себя энергию из одного из накопителей. Я был невероятно рад своему успеху и хотел было уже приняться за благодарственные ритуалы, как ко мне в ритуальный зал явилась. Я даже не знаю, как описать. Женщина, казалось, сотканная из тьмы. Я знаю, о ком вы», — содрогнувшись, тихо проговорил Снейп. «Можете не продолжать». Старый маг каким-то детским жестом обхватил себя за плечи и вернулся к рассказу. «Она сказала, что я буду жить, пока не продам все 8 палочек». Тут голос Амадея странно изменился, набрал звучность, и он напевно продекламировал. «Первое, шаг к переменам, она на пике откроет путь в безвременье и покажет дорогу назад. Второе, шаг во тьму, она поведает, кто чего стоит, и подведет итоги. Третье, шаг в новую жизнь, она подарит счастье. Четвертое, шаг к смерти, она откроет двери в серые пределы и даст силу. Пятое, шаг к вратам, она проведет от тьмы к свету. Шестая, шаг к надежде, она подарит миру новое солнце. Седьмая, шаг к воскрешению, она заменит холод теплом. Восьмая, шаг в новую эпоху, она покажет прошлое и будущее, расставит все по своим местам и восстановит равновесие». Снейп пораженно молчал, а мастер тем временем замолк на несколько секунд и снова заговорил. «Она сказала, что первому ничего нельзя говорить, только второму. Остальные тоже не должны знать. Кроме восьмой, она сама увидит. Все страньше и страньше», — пробормотал Северус, опасливо ежись. Открыв шкатулку, маг опять не смог сдержать восхищение. Эта палочка казалась не ветвью экзотического дерева, как прошлое, а клыком какого-то неведомого существа. Артефакт словно целиком состоял из блестящего камня. Приглядевшись, Снейп понял, что такое впечатление создается благодаря зеркальному лаку цвета слоновой кости. Усиливала эту иллюзию рукоять, выточенная из обсидиана. Ее оплетали плоские полоски почти белой древесины, которые у конца рукояти сходились, образуя длинное волнистое древко, которое, в свою очередь, охватывало спирали с тонкой шипастой лозы черного цвета. Рукоять заканчивала навершие в виде шара, охваченного двумя странной формы алыми лепестками. Осина, терновник и тис, накопитель из обсидиана, а внутри коготь, чешуя и ядовитая слизь китайского изумрудного дракона, прокомментировал мастер, а Северус наконец-то понял, что палочка ему напоминает кадуций, жезл Гермеса. Оплетка на рукояти была похожа на двух змей, лоза терновника усиливала впечатление, алые лепестки в навершии напоминали сложенные крылья, а шарик над рукоятью завершал картину. Осина, древесина бойцов и революционеров, людей решительных и энергичных, хорошо подходит для чар. Пропуск в клуб серебряных стрел, усмехнувшись, прокомментировал Блишвик, тайный клуб дуэлянтов. Терновник, сильный и недоверчивый материал, склонен к темным искусствам. Тис, материал, дающий, как говорят, власть над жизнью и смертью. Обсидиан. Мастер задумчиво покачал головой. Камень менталистов. Помогает сконцентрироваться и собраться. Тверд, остер, но удивительно хрупок. Ну и китайский изумрудный дракон. Спокойный, рассудительный, терпеливый, но невероятно ядовитый. Наконец, взяв палочку в руки, Снейп взмахнул ей. На этот раз полученный кристалл, казалось, испускал тьму, в которой кое-где мелькали зеленые вспышки цвета авады. Маги помолчали несколько минут, любуясь кристаллом, а потом Амадей преувеличенно бодро поинтересовался. Набор по уходу за палочкой, кобура, полироль, только кобура, очнулся от размышлений Зельевар. Условия оплаты как в прошлые разы, или вы предпочитаете золотом? Нет-нет, все в силе, излишне поспешно ответил мастер. За этот заказ, пожалуй, 3 суточных Феликса и 4 стандартных флакона живой смерти. Снейк кивнул и выставил на прилавок 7 флаконов. Всего доброго, кивнул он мастеру и вышел на улицу. Вздохнув полной грудью, маг усилием воли отбросил тревожные мысли и решительным шагом двинулся к лавочке Карингтон и Ко. На этот раз необходимо было пополнить гардероб уже самого Снейпа, а не его личины принца. Подписав чек и попрощавшись с молчаливой консультанткой, Северус вернулся домой. На этот раз он не таился, даже официальную палочку не скрывал. Отпарировав на Серебряную аллею, Снейп зашел в уже знакомый канцелярский магазинчик. Быстро заказав основу для картотеки, он опять вышел на улицу и черной тенью застыл у стены. Голову кружил запах магии чего-то неуловимого, но по-домашнему уютного. Когда-то, когда он был еще девушкой, Северуса удивляла описанная в книгах отсталость магов. Нет, он не собирался тащить прогресс в магический мир, но не использовать некоторые изобретения маглов считал глупостью. Только теперь он начал понимать, да, сюда можно перетащить многие идеи и принципы из немагического мира, переработав их заранее, и они даже будут работать. Но вот не убьют ли они той непередаваемой прелести и самобытности волшебного мира, и все же принц желал попробовать. Испытать себя, сможет ли он уравновесить 2 этих начала. Мысли мага текли легко и плавно, он любовался рано темнеющим небом, на котором зажигались яркие звезды, свет которых не закрывали облака смога и дыма большого промышленного мира. Пошел мелкий снег, на черных, словно вырезанных из бархата контурах деревьев зажглись магические светлячки, витрины магазинов ярко вспыхнули в сумерках. Наконец, сдвинувшись с места, Снейп медленно направился вдоль аллеи, стараясь не думать о только что произошедшем. Старый Снейп, когда нервничал, старался заняться зельями, нырнуть в интересную книгу или погрузиться в расчеты. Новый Снейп, когда нервничал, предпочитал есть. Вот и сейчас ноги сами принесли мага в небольшой, но уютный ресторанчик. Отказавшись от глинтвейна, который вызывал у юноши не самые радостные воспоминания, Северус предпочел горячий кофе. Как-то неожиданно в комплект к нему были заказаны 3 мясных блюда и салатик. Задумавшийся с ней почнулся только тогда, когда половина уже была съедена. Доев и расплатившись, волшебник покинул ресторан. В его голове забрезжила смутная идея. Предшественник принца имел обыкновение не реже раза в месяц совершать променад по одному и тому же маршруту, по книжным и букинистическим магазинчикам, а также лавочкам старьевщиков. Нередко уловом после подобной прогулки становились 2-3 потрепанных, но чрезвычайно редких фолианта по зельеварению. В этот раз Северус решил сосредоточиться еще и на колдомедицине, не пренебрегая, впрочем, и другими направлениями. «О, мистер Снейп, давненько вас тут не было», — гостеприимно встретил мага хозяин первой точки маршрута, расположенной на Серебряной Аллее. «Лечился», — коротко ответил принц, но это ничуть не остудило пыла словоохотливого продавца. «Вам, как обычно, зельеварение. Есть у меня тут несколько образцов». Старичок закопался в одну из книжных стопок. «Специально для вас берег. И по колдомедицине, если есть, мистер Крокс». «Что?» От удивления очки продавца сползли на кончик длинного носа, а кустистые седые брови поднялись к волосам. «Меня пригласили на должность декана Слизерина и профессора зельеварения в Хогвартс, вот и решил на всякий случай кольцо колдомедика получить. Вы же понимаете, дети, они такие дети». «Да-да», — быстро закивал мистер Крокс и с невиданным энтузиазмом принялся выстраивать на прилавке гору из разной степени потрепанности фолиантов. Северус, с той же скоростью просматривая и откладывая книги, про себя усмехнулся. «Без сомнений, через неделю все узнают, что со следующего года Слизнард, которого многие недолюбливали, уходит на покой, а его место занимает пусть и мрачный, пусть молодой, но вежливый и понимающий юноша, да к тому же мастер-зельевар». Через 20 минут перед Северусом высилась стопка из 20 томов, которые он отобрал для себя. «Ну, как обычно», — с надеждой поинтересовался продавец. «Разумеется. Тогда, скажем, 20 порций от радикулита, а то вдруг вы опять пропадете, а я мучайся». Старичок демонстративно ухнул и схватился за спину. «Десяток укрепляющих, один Феликс, и мы в расчете. Идет». Зельевар кивнул и выставил на прилавок требуемое. В его аптечке и раньше чего только не было, а за последние недели еще и прибавилось немало. Правда, после этого вечера придется усиленно пополнять запасы. То, что обычно уходило за месяц, сейчас ушло за один променад, зато библиотека мага пополнилась более чем полусотней книг. Из них к зельеварению относилось лишь 5, столько же было вообще на отвлеченную тематику, а остальные относились к колдомедицине. Удовлетворение от приобретений, как и ожидалось, перебило тревогу Снейпа, поэтому, выйдя из последней лавочки, он, довольный, аппарировал в Коуквард и через 10 минут уже сладко спал. Глава 17. Красное и белое. Открыв глаза утром 19 февраля, Снейп встал, оделся и методично приступил к сборам в поместье Малфоев. В последние 2 дня он успел восстановить запасы в аптечке, трижды посылать Себастьяна за ингредиентами и прочитать все купленные книги. Своей скорости чтения маг перестал удивляться уже давно, сейчас на каждую страницу у него уходило всего 2 секунды. Информация откладывалась в виде толстых томов на полочке специально выделенного книжного шкафа в ментальной библиотеке Северуса, присоединяясь к уже известным Снейпу материалам по колдомедицине. Разумеется, одного только запоминания было недостаточно, требовалось освоение и переосмысление. Этим принц занимался во сне. После Азкабана магу не снилось ничего. Засыпая, Северус проваливался в темноту, из которой выплывал под утро. Идея осваивать информацию во сне стала буквально спасением, и экономия времени, и избавление от 8 часов темноты, которые, как менталист, Снейп прекрасно помнил. Прежде он старался заглушать эти воспоминания, поэтому они не сильно-то и беспокоили, но раз можно избавиться от них совсем, то почему бы и не сделать это? Стирать эти воспоминания волшебник не рисковал. Любой удаленный участок негативно отражался на общем состоянии ментальной оболочки. Через день после 2-го похода за палочкой Снейпу пришли его заказы, 2 гардероба и заготовки под книгу и картотеку. Да, он мог создать картотеку и в ментальной библиотеке, но ему слишком нравилось возиться со своими записями, заполнять ровными строками чистые листы бумаги, ощущать терпкий запах дорогой туши и чернил. Впрочем, отказываться от ментальной копии картотеки волшебник не собирался. Сейчас в стопке карточек было уже 2 сотни имен. Нервным движением поправив воротник рубашки, выглядывающий из-под строгого сюртука, Северус понял, что волнуется. В самом деле, встреча с магами, которые хорошо знали его прошлого, могла закончиться печально. Решительно тряхнув волосами, принц накинул теплую зимнюю мантию, повязал на шею темно-серый шарф и натянул черные замшевые перчатки. Еще раз проверив, скрыты ли перстни и браслеты на руках, Северус в последний раз взглянул в зеркало. Прошлым вечером он слегка подправил иллюзию и наконец активировал привязку к истинной внешности, Теперь мелкие изменения вроде кругов под глазами, синяков и царапин при падении и прочие мелочи будут копироваться с основной внешности на личину. Давно пора было это сделать, но Снейпу все время была нужна та самая половина резерва. Сейчас маг выглядел почти хорошо. Ухоженные здоровые волосы, отсутствие кругов под глазами и слегка улучшившийся цвет лица придавали физиономии личины вполне пристойный вид. Мысленно проверив, не забыл ли он чего, Снейп накинул на себя несколько специальных щитов, выдерживающих аппарацию, быстро проговорил заговор, не позволяющий отследить точку, откуда перенесся маг, и активировал порт-ключ. Через секунду, всем телом впечатавшись в свои же щиты, маг осознал, что они были совсем не лишними. Оглядевшись, он понял, что врезался в какую-то странную защиту вокруг Минора, которая слегка светилась золотом в морозном утреннем воздухе. Через секунду наметанный глаз разглядел цепочку артефактов, установленных по периметру особняка, видимо, новая разработка, раз не он, ни Малфай про нее не знают. Но основная проблема сейчас заключалась не в защите, а в том, что к Снейпу спешил расширенный отряд авроров в алых мантиях. Спокойно повернувшись к спешащим к нему магам, Северус успел заметить мелькнувшие в окне встревоженное личико нарциссы. «Капитан Милтон», — хмуро представился высокий мощный аврор, подошедший к принцу. «Ваше имя?» «Северус Тобиас Снейп», спокойно отозвался маг. «Это вашу сову мы так и не успели поймать 12 дней назад?» Еще больше нахмурился аврор. «Вероятно. Но в газетах не писали о запрете на отправку сов семейству Малфоев. Только поэтому я еще не забрал вашу палочку. Тем не менее, приказ об ограничении контактов был подписан». «О, а это еще кто?» — услышал Снейп сзади. Пока он разговаривал с капитаном Милтоном, его отряд рассредоточился вокруг, грамотно перекрывая пути отхода и наставив палочки на Зельевара. Тем временем к ним подошла еще одна десятка авроров. «Северус Снейп», — ответил Милтон подошедшему худому аврору. Тот обладал на редкость неприятной ухмылкой и волосами странного сизого оттенка. Отряд его вполне соответствовал своему командиру. Не слишком опрятные хмурые рожи, большая часть которых определенно мучилась от похмелья. Милтон, видимо, разделял мнение Снейпа, потому что пару раз поморщился, глядя на подошедших авроров, столпившихся в стороне одной кучей. «О, еще один пожиратель», — гнусно усмехнулся капитан. «Оправданный», — педантично поправил Снейп. «Министерству прекрасно известно, что в действиях, направленных против него, я не участвовал. Единственной моей задачей была варка заказанных зелий, а метку мне поставили для сохранения тайной безопасности нанимателя. Она, в отличие от клятв, осечек не дает». «Вот как», — уже добрее взглянул на мага Милтон. «Можно взглянуть на приказ о вашем оправдании?» «Разумеется», — волшебник кивнул и вытащил из кармана свиток. «Вы что?» — у Аврора отвисла челюсть. «Больше месяца на минус шестом? Как вы выжили вообще? Так и надо тварям вроде тебя», — пробормотал второй капитан и отправился дальше вдоль периметра.